Как жаль порой, что я не черепаха, ловящая дневной я к вам марин. Залез бы в панцирь, спрятал хвост и лапы, и хоть на месяц, но остался бы один. Собрав комок слова, глаза и руки, кому бы я тогда принадлежал? И в каждом жесте, в каждом новом звуке, идущий мимо, я б свободу увидал. Вакуум шумов, касаний, невесомость, я отрешенный, я живу в себе. И так смешно за миром наблюдая, себя угадывать в любом чужом лице. Как жаль порой, что я не черепаха, лежал бы в луже, плел извилин нить. Но все же лучше, братцы, быть собакой. Так хочется в тоске башки на башку на чьи-то руки уложить.